Третье. Дед Фишка кружил по мокрой тайге. В лагу на Юксе старый охотник в недоумении остановился. Берег был изрыт глубокими ямами. Вокруг лежали кучи перемытого песка, валялись срубленные молодые деревья. Пеньки срубленных деревьев еще не почернели, а на россыпях песка сохранились следы от больших сапог. Сердце деда Фишки тревожно забилось. Пройдя еще с полверсты, он увидел новые ямы. Некоторые из них были перекрыты валежником и наполовину засыпаны. Возле каждой ямы дед Фишка вставал на колени и присматривался. Песок не успел еще слежаться и был рыхлым, как свежевыпавший снег. Дед Фишка подозвал собаку, привязал ей на шею кушак и заторопился на стан. Было ясно, что кто-то ищет золото. На другой день старик пошел в тайгу без собаки. Он шел густыми гривами леса, часто останавливался, прислушивался, веток на пути не ломал и кашлял в кулак. День выдался пасмурный. Брызгал дождь, и в тайге было, как в сумерки. В густом пихтаче дед Фишка наткнулся на землянку. Он попятился в чащу и лег на землю. Сколько времени пролежал дед Фишка, он и сам не знал. Зипун его давно промок, и не по-стариковски крепкие зубы выбивали дробь. «Да тут, кажись, и нет никого», — решил он наконец и встал, прислушиваясь. Он подошел к землянке и открыл дверку. В углу стояли лоток для промывки породы, железная лопата с крашеным черенком. Под нары были запрятаны старые измазанные в песке озям фабричной работы и медный чайник с дужкой из проволоки. Охотник без труда опознал, кому принадлежали эти вещи. Озям он видел на плечах Зимовского, а из чайника пил воду у него на заимке. На пасеку дед Фишка вернулся с затаенным отчаянием в душе. Понял старик, что если Зимовскому не помешать теперь же, тайга будет его. Вот когда наступила пора ночей не поспать, а придумать какую-нибудь уловку. Не зря Матвей наказывал ему не спускать глаз с Зимовского. После покрова дед Фишка зачастил в церковь. По селу ходил тихо, согнувшись. При встречах с людьми жаловался на недомогание. Слух о том, что старый непоседа-охотник Хвор разнесся по всей округе. На самом же деле дед Фишка был вполне здоров. Больным он прикидывался неспроста. Мучительно и долго думал старик о том, как отстоять Юксинскую тайгу от Зимовского. Понимал он, что не будь у Зимовского заимки по соседству с Юксой, был бы он менее прыток. Из Сергеева часто на Юксу не набегаешь. В конце концов, дед Фишка решил, что заимку Зимовского надо спалить. Вначале он испугался этой мысли. Несколько дней молитвами гнал ее прочь, но мысль назойливо напоминала о себе и скоро перестала казаться страшной. Чтобы не навлечь на себя подозрения, старик решил притвориться больным и хилым. О тайге он ни с кем не говорил и даже дома старался уверить всех, что он плох и близок к смерти. За зиму не раз обдумывал он свой замысел. От пасеки до заимки ходу было на целый день. Дед Фишка решил сходить на заимку и обратно за одну ночь. Поэтому он зря не растрачивал силы и копил их к весне, прикидывая в уме, как лучше спрямить извилины тропы и сделать путь короче.